Глава 30. Ехать в Коктебель Остапчук отказался наотрез. «Ты что, спятил, Иван? Да у меня завал. И кто меня отпустит сейчас? Это ты сам себе хозяин, барин. Во, посмотри». Он указал на папки и бумаги на письменном столе. «Разматывай, а я вместо тебя прокачусь в Крым. То-то». На этом и расстались. Никакой обиды Михальченко не испытал. Он понимал, какой воз тянул Остапчук. И, будучи на его месте, сам бы посмеялся над чьим-нибудь предложением все бросить и идти к начальству, отпрашиваться в подобную поездку. Билеты в Симферополь и обратно ему достали знакомые сотрудники линейного отдела в аэропорту. Вылетел Михальченко первым рейсом, и в начале 10 утра был уже в Симферополе. Он купил билет на рейсовый автобус, и едва машина выбралась на загородное шоссе, прикрыл глаза, продремав так до самого Коктебеля. В Коктебеле он отправился сразу на местный рынок и у моложавой опрятной женщины, торговавшей сливами, снял на 3 дня комнату, уплатив вперед, не торгуясь. Потом, подумав, спросил: «А с питанием можно?» «Сколько раз?» 3. «Сколько заплатите?» «Вы человек здоровый, видать. Вас хорошо кормить надо», — засмеялась она. «Хорошо и вкусно, хозяйка», — улыбнулся он, доставая 30-ку. «Хватит?» «Хватит. У меня все свое в огороде. Только женщин не водить и пьянок, чтобы не было. Мужик мой не любит таких квартирантов. Обещаю, ни то, ни другое. Тогда пошли». Утром, позавтракав и переодевшись, Михальченко ушел на пляж. У него, правда, имелся адрес местного фотографа, напарника Локотка, у которого тот проживал, но идти туда он не хотел. Найдя местечко возле 2 женщин с детьми, жевавших персики, он разделся и пошел купаться. Отплыв подальше, оглянулся и внимательно изучил всю пляжную полосу. Того, кого он искал, не было. В 2 он пошел обедать, стараясь идти к дому по наиболее людным местам, мимо почты, мимо магазинов, заглянул в столовую, гудевшую как улей. После обеда отправился бродить по поселку по другую сторону шоссе, где шли жилые дома, магазины. Когда стало темнеть, Михальченко заглянул на территорию пансионата и, побродив по асфальтированным дорожкам, зашагал домой. На следующий день встал рано, в 7:30. Позавтракав, взял сумку и отправился на пляж, намереваясь пройти туда через территорию писательского дома творчества. И тут, возле почты, увидел человека с 2 фотокамерами через плечо, раздававшего курортникам вложенные в конверты фотографии. Михальченко придержал шаг, чтобы разглядеть фотографа получше. Когда фотограф освободился и направился к воротам Дома творчества, Михальченко догнал его и поздоровался. Тот общительно ответил, они пошли рядом. «Работы хватает?» — спросил Михальченко. «Слава Богу!» — взмахнул тот обеими руками. «Зимой люди хотят вспоминать, какими красивыми они были летом. Только приехали», — посмотрел на белое с легким розовым отцветом лицо Михальченко. «Да, вчера. Поздновато. Но 2-3 недели хорошей погоды гарантирую». «Вы что тут, без конкуренции? Видел, как вас окружили». «Наша фирма конкуренции не боится». «Большая фирма. Я и мой напарник». «Случайно не Леня Локоток?» Словно споткнувшись, фотограф остановился. «Вы его знаете? Земляки. Он и сам фотографироваться любит. Не показывал немецкий журнал? Леня там все страницы заполнил. Реклама, ну и бабки хорошие за это платят». «Показывал, видел я». «Что сказать?» — вздохнул фотограф. «Экстра-класс. Пленка, оптика, бумага, химикаты. Где он? Хочу повидать». «Вчера дневным рейсом улетел домой. До следующего года». У Михальченко было ощущение, словно его отхлестали по физиономии. Хотелось схватить этого человека за грудки, встряхнуть, чтобы дернулась голова, и крикнуть: «Что ж ты мне вчера с утра не попался?» Он пошел на почту и дал Левину телеграмму. «С Локотком разминулся. Раньше вылететь не имею возможности. Постарайтесь не допустить его встречи с Лынник до моего возвращения. Пусть поможет Остапчук».